Первая лодка, которую вел Скарф, причалила в бухте Крей незадолго до 9. Они едва видели остров через пелену снега, но Скарф знал, что делает. Без него они наверняка бы налетели на скалы и затонули, так и не увидев землю. Малох подумал, что снег для них спасение. В такую погоду люди будут дома, что позволит им передвигаться с большей легкостью, но при этом велик риск того, что кто-то из них может потеряться и отбиться от остальных. К тому же, если кто-то остановит их, им придется чертовски трудно выкручиваться, пытаясь объяснить, почему они бродят здесь в такую погоду. Но страхи Малоха сами собой развеялись, когда он ступил на твердую землю. Перед ним проносились образы и картины из его снов и каких-то неосознанных мыслей. Он видел скрытое от взора других. Припоминал названия каких-то деревьев и кустарников. Он был настроен на одну волну с окружающим миром. «Я знаю это место. Я его знаю». Малох показал жестом Декстеру, Повелу, Шеферду и Скарфу, чтобы они шли за ним. Тел ничего не сказал. Уиллард просто наблюдал за ними. «Вы пока останетесь здесь», — велел Малох Уилларду и Телу. «Присмотрите за лодкой. Когда мы вернемся, надо будет быстро отчаливать». И они пошли прочь, медленно пробираясь в снежном буране.